Индийская газета «Rising Europe» от 12 мая поместила статью под заголовком «Корея блестяще решила вопрос наследования руководства». При этом она поместила фотографию Ким Чен Ына, отвечающего на возгласы бурно ликующих масс. В статье пишется: Ким Чен Ын на 7-м съезде Трудовой партии Кореи избран ее председателем. Это показывает незыблемую волю и стремление партии, армии и народа Кореи, готовых из поколения в поколение довести до победного конца чеченское революционное дело. Навеки будет непобедима великая и славная Трудовая партия Кореи, которая везет с вождем и которая блестяще наследует идеи и руководство вождя, отмечается в статье.